Особенно характерен был для хлебного дела прошлый год, когда в полосе Зауралья, прилегавшей к горам, случился недород благодаря дождливому лету. Произошла крупная игра на хлеб степной полосы. Скупались миллионные партии, и мелкотравчатые мельники, как старик Колобов, остались совсем без зерна. Нечего было молоть. Шла именно игра, спекуляция с миллионным риском, а не обыкновенное промышленное дело. Тут выяснился в первый раз роковой вопрос, что золотое дно, каким до сих пор считалось Зауралье, не может обеспечивать равномерно хлебом работу всех мельниц. До сих пор рынок пополнялся из старых крестьянских запасов, а сейчас их уже не было, и приходилось жить одним годом. Производитель зерна жил от одной осени до другой и весь находился в полной зависимости от одного урожая. Этого раньше не было. Окончательно достукала зауральского мужика только что открытая уральская железная дорога. Это открытие совпало с неурожаем в Поволжье, и зауральский хлеб полился широкой волной в далекую Россию. От этой операции нажились главным образом верховые мельники, стоявшие в самом горле, то есть у железной дороги. Они сбыли миллионные партии и нажили целые состояния. Мельница Луковникова тоже работала отлично, хотя и в менее выгодных условиях, проигрывая на летние перевозки гужом. Верховые мельники подвезли зерно по дешевой зимней дороге. Особенно один случай остался в памяти Луковникова как зловещий признак. Он еще с осени законтрактовал партию в 30 тысяч мешков дешевого сибирского хлеба, который Галактион обязался доставить на своих пароходах в Тюмень. Весна вышла неопределенная, и по официальным бюллетеням об урожае трудно было судить, что еще будет. В общем, ожидался средний урожай, и цены на муку не поднимались. Луковников задержал партию на всякий случай, выжидая цену. Наступил июнь, а цены не поднимались. Тогда Луковников послал в Рыбинск своего доверенного и запродал всю партию чуть ли не за свою цену. Но не прошло двух недель, как цена сразу поднялась на 2 рубля с мешка. Другими словами, подожди он 2 недели, и это дало бы 60 тысяч чистого барыша. Одним словом, шла самая отчаянная игра, и крупные мельники резались не на живот, а на смерть. 2-3 неудачных операции разоряли в лоск, и миллионные состояния лопались, как мыльные пузыри. А тут еще помогал банк, закрывая кредит пошатнувшимся фирмам и увеличивая суды тем, которые и без этой помощи шли в гору. Естественным результатом такого обострившегося порядка вещей было то, что по ключевой началось сплошное разорение средней величины мельников, как старик Колобов. Это были жертвы даже не конкуренции, а биржевой игры на хлеб. У них был отнят и зерновой рынок, и кредит, и заперт 7 печатями оптовый сбыт. Кое-кто еще держался, торгуя по мелочам, но, в общем, дело было конченое. Вопрос теперь заключался в том, что будет с полсотней крупчатых мельниц, построенных на ключевой. Первую мельницу-крупчатку поставил старик Колобов, и он же показал выход, когда застраховал 2 новых мельницы и сжег их. Это точно послужило сигналом. Мельничные пожары начали из года в год повторяться с математической точностью, так что знатоки дела вперед предсказывали, чьи теперь мельницы должны были гореть, и обреченные мельницы в указанный срок загорались. Разъезжая по своим делам по ключевой, Луковников по пути завернул в прорыв к Михею Зотычу, но старика не было, а до мельницы оставались только сыновья Емельян и Симон. По первому взгляду на мельницу Луковников определил, что дела идут плохо, и мельница быстро принимала тот захудалый вид, который говорит красноречивее всяких слов о внутреннем разрушении. «Ну, как вы тут поживаете, Емельян Михеевич?» — спрашивал гость. «А ничего, помаленьку». «Чего тут помаленьку?» — вступился неутерпевший Симон. «Совсем конец приходит, Тарас Семенович. Тятенька-то забрал все деньги за сгоревшие мельницы и ушел с ними в скиты. А мы вот тут и выворачивайся, как знаешь». «Слышал, слышал», — уклончиво ответил Луковников. «Что ж, надо терпеть, пока молоды. Под старость будет зато легче». «А я уйду», — как сделал Галактион. «Вот и весь разговор. Наймусь куда-нибудь в приказчики, Тарас Семенович. А то буду арендовать самую простую, раструсочную мельницу, как у нашего Ермилыча. У него всегда работа. Свое зерно мужички привезут, смелют, а ты только получай денежки. Барыши невелики, а зато и убытков нет. Самое верное дело». «Правильно, Симон Михеевич. Это точно, да. Вот и нашим вальцовым мельницам туго приходится. А Ермилыча я знаю. Ничего, оборотистый мужичонка и не любит, где плохо лежит. Только все равно он добром не кончит. Все мы плохо кончим. На людях и смерть красна». Луковникову нравился этот молодой задор Симона. Вот так же Устенька любит спорить. Да, малому трудненько было жить на разоренной мельнице ни у чего. И жаль, и помочь нечем. «И Галактиону несладко приходится», — сказал Луковников, чтобы утешить чем-нибудь Симона. «Даже и совсем не сладко. Все-таки Галактиону своего дела, Тарас Семенович. Сам большой, сам маленький. А мы с Емельяном, как говорится, не к шубе рукав. А тятенька-то забыл? Он теперь за всех в скитах своих, вот как молится. Не ропщи, молодец!» Проезжая мимо Суслона, Луковников завернул к старому благоприятелю попу Макару. Уже в больших годах был поп Макар, а все оставался такой же. Такой же худенький и хоть бы один седой волос. Только с каждым годом старик делался все ниже, точно его гнула рука времени. Поп Макар ужасно обрадовался дорогому гостю и под руку повел его в горницы. «Вот уж угодил, можно сказать, — бормотал он. — Редкий гость, во-первых, а во-вторых...» Поповский язык точно замерз. Поп Макар придержал гостя и шепотом сообщил: «А ведь там у меня того... Значит, в горнице-то нечестивый Ахав сидит». «Какой Ахав?» «А Полуянов вместе с мельником Ермилычем приехал, потребовал сейчас водки и хвалится, что засудит меня, то есть за мое показание тогда на суде. Мне, говорит, нечего терять. Попадья со страхов убежала в соседи, а я вот сижу с ними да слушаю. Конечно, во-первых, я нисколько его не боюсь, нечестивого Ахава, а во-вторых, все-таки страшно». Нечестивый Ахав действительно сидел в поповской горнице, весь красный от выпитой водки. Дорожная котомка и палка лежали рядом на стуле. Полуянов не расставался с своим ссыльным рубищем, щеголяя своим убожеством. Ермилыч тоже пил водку и тоже краснел. Неожиданное появление Луковникова немного всполошило гостей, а Ермилыч сделал движение спрятать бутылку с водкой. «Не тронь!» — остановил Полуянов. «Сие посох страннический!» По Зауралью Луковников слыл за миллионера, а затем он был уже четвертое трехлетие городским головой. Вообще именитый человек, и Ермилыч трепетал. «Здравствуйте, господа!» — просто поздоровался Луковников. «Как ты сюда попал, Илья Фирсыч?» «Я-то? А даже очень просто. Пешком пришел сказать вот попу Макару и Ермилычу, что скручу их в бараний рог. Да, я не люблю из-под тишка, я прямо действую». «Не прежние времена, Илья Фирсыч, чтобы рога-то показывать», — ответил поп Макар, на всякий случай отступая к стенке. «Во-первых...» «Что?» — зарычал Полуянов. «Да я... Я вот сейчас выпью рюмку водки, а? Всех предупреждаю. Я среди вас, как убогий Лазарь, хуже. У того хоть свое собственное гноище было, а у меня и этого нет. Богатство тоже к рукам, Илья Фирсыч, — заметил Луковников, подсаживаясь к столу. И голова к месту, и деньги к рукам. Да и считать в чужих карманах легче, чем в своем. Ха-ха! — замялся Полуянов. А вот я в свое время отлично знал, какие у кого и в каких карманах деньги были. Знал-с, и все меня трепетали. Страх, трепет и землетрясенье. Да будет тебе, — останавливал его Ермилыч. — Что? — В самом деле довольно, — заговорил Луковников. — В самом деле никому не страшно. Да как-то оно и нехорошо. Вон и борода седая, а говоришь разные пустые слова. Прошлого не воротишь. — Нет, постойте. Вот ты, поп Макар, предал меня. И ты, Ермилыч, и ты, Тарас Семенович, тоже, да. И я свою чашу испил до самого дна и понял, что есть такое суета-сует. А вы этого не понимаете. Взгляните на мое рубище и поймете, оно молча вопиет. У вас будет своя чаша, да, может быть, похуже моей. Я-то уж смирился, перегорел душой, а вы еще преисполнены гордыни. И первого я попа Макара низведу в полное ничтожество. Слышишь, поп? Ох, слышу. Пил бы уж ты лучше свою водку, Илья Фирсыч, да прилег отдохнуть. Не понравилось? Ха! Не любите? Ха! Не согласны? Запас энергии Полуянова вдруг исчез. Он уже машинально выпил залпом две рюмки и заснул тут же на диване. Из своей поездки по уезду Полуянов вернулся в Заполье самым эффектным образом. Он подкатил к Малыгинскому дому в щегольском дорожном экипаже Ечкина на самой лихой почтовой тройке. Ечкин отнесся к бывшему исправнику решительно лучше всех и держал себя так, точно вез прежнего Полуянова. — Вот не ожидал. — Да, — откровенно удивлялся Полуянов. — Прежние-то дружки смотреть не хотят. Два пальца подают, а то и прямо отвертываются, да. Только в несчастье узнаешь людей. — И все по-своему правы, Илья Фирсыч, — объяснял Ечкин. — Ведь все люди, если разобрать, одинаковы, потому что все мерзавцы. Именно. Поэтому истинный философ никогда не огорчается. Вот посмотрите на меня. Чего я не перенес? Каких гадостей про меня не говорили? А я все терплю и переношу. Именно. И я тоже многое испытал, Борис Яковлевич. Царствовал, можно сказать. А сейчас я Каев многострадальный. Претерпел, можно сказать, до конца. И не ропщу, только вот проклятого попа извести и конец всему делу. Харитон Артемич, ждавший возвращения Полуянова с детским нетерпением, так и ахнул, когда увидел, как он приехал в одном экипаже с Ечкиным. Что же это такое? Обещал засудить Ечкина, а сам с ним по уезду катается. «Да это что, Илья Фирсыч? Никак совсем взбесился?» — накинулся старик на Полуянова. «Обещал судиться с Ечкиным, а сам...» «Погоди, старче, гусей по осени считают». «Да ты мне не заговаривай зубов! Мне ведь на свои глаза свидетелей не надо. Ежели ты в других зятьев пойдешь, так ведь я и на тебя управу найду». Я, брат, теперь все равно, как медведь, которого из берлоги подняли. А ты не сказывай никому. Сказанное слово серебряное, а не сказанное золотое, так я говорю. А потом, как ты полагаешь, ежели, например, этот самый Ечкин мне место предлагает? Да, Место? Хо-хо! На подсудимую скамью вместо себя Левострок? О нем давно Острок-то плачет. Да ты слушай. Настоящее место. Он будет в Заполье железную дорогу строить, а я смотрителем. Друг на дружку будете смотреть да любоваться. Ох, прокураторы! Ну, ладно. Смеется последний, как говорят французы. Понимаешь, ведь это настоящий пост, смотритель Запольской железной дороги. Чуть-чуть поменьше министра. Ты вот поедешь по железной дороге, а я тебя за шиворот. Стой, куда? Ох, уморил, ох, смертенька! Вам надо с Ечкиным театр открывать, да представление представлять. Ох, животики надорвали! Полуянов даже обиделся. Ечкин действительно предложил ему место на будущей железной дороге, и он с удовольствием согласился послужить. Что ж, он еще в силах и может быть полезным, особенно где требуется порядок. Его, брат, не проведут. Ха-ха, Полуянова провести? Нет, еще такой шельмы не родилась на белый свет. С другой стороны, Полуянов и не нуждался даже в этом месте, а принимал его просто по дружбе. У него и других мест достаточно. Сделайте милость, дело всякого сколько угодно. Во-первых, Замараев предлагает в своей кассе место бухгалтера, потом Харченко предлагает в газете работать. Харченко действительно имел виды на Полуянова. Он теперь на всех людей смотрел с точки зрения завзятого газетчика. Мир делился на две половины — людей, нужных для газеты, и людей бесполезных. — Голубчик, ведь вы для нас настоящий клад, — уверял он Полуянова. — Ведь никто не знает так края, как вы. — Да, немножко знаю. С завязанными глазами пройду 5 уездов. — И по истории у вас много есть интересных фактов. Чего лучше сам история с географией? Выбор между этими предложениями было сделать довольно трудно. А тут еще тяжба Харитона Артемича, да свои собственные дела с попом Макаром и женой. Полуянов достал у Замараева законы и теперь усердно зубрил разные статьи. Харитон Артемич ходил за ним по пятам и с напряжением следил за каждым его шагом. Старика охватила сутяжническая горячка, и он наяву бредил будущими подвигами. «Мне бы только начать, — мечтал он, — а там уж я и сам как-нибудь изловчился бы». «Но это, брат, дудки, — огорашивал Полуянов. — Какие тебе законы, когда ты фамилию свою с грехом подписываешь?» «А я словесно?» «Нет, твоей словесности не требуется, а надо все по форме». «Ох уж это мне форма, зарез! Все по форме меня надували, а зятья лучше всех. Где же правда-то? Ведь есть же она, матушка. Меня грабят по форме, а я должен молчать. Нет, шалишь». Полуянов мог только улыбаться, слушая этот бред, подводимый им под рубрику «Покушений с негодными средствами». Он вообще усвоил себе постепенно покровительственный тон, разговаривая с Харитоном Артемичем, как говорят, с капризничающими детьми. Чтоб утешить старика, Полуянов при самой торжественной обстановке составлял проекты будущих прошений, жалоб и разных докладных записок. «Ты у меня как волчий зуб», — льстил Харитон Артемич, благоговея перед искусством зятя. «Да, ох, ежели бы до меня учить, сколько во мне этой самой злости! Прямо бери и сади на цепь. Тут злостью ничего не возьмешь. Пусти тебя в суд. Ты первым бы делом всех обругал». «Ох, обругал бы! А там хоть раскали на части, только бы сердце сорвать. Вот то-то и есть. Какой же ты адвокат? Тебе оглоблю надо дать в руки, а не закон». Никогда еще у Полуянова не было столько работы, как теперь. Даже в самое горячее время исправничества он не был так занят. И, главное, везде нужен, хоть на части разрывайся. Это сознание собственной нужности приводило Полуянова в горделивое настроение, и он в откровенную минуту говорил Харитону Артемичу: «Без меня, брат, как без поганого ведра, тоже не обойдешься. И тут нужен, и там нужен, и здесь нужен. Вот тебе и лишенный особенных прав и преимуществ. А, вот только не знаю, куда окончательно пристроиться». «А ты не разбегайся», — советовал Харитон Артемич. «Ломи в одну точку и шабаш. Значит, накаливай по одному месту». «Не беспокойся, а хулки на руку не положим». «То-то. Первое дело будем добывать проклятого писаря, а там закорчим и других». Полуянов долго не решался сделать окончательный выбор деятельности, пока дело не решилось само собой. Раз он делал мацион перед обедом, он приобретал благородные привычки и увидел новую вывеску на новом доме — Главное управление Запольской железной дороги. Полуянов остановился, протер глаза, еще раз перечитал вывеску и сказал всего одно слово: «Эге». На другой день он, одетый с иголочки во все новое, уже сидел в особой комнате нового управления за громадным письменным столом, заваленным грозбухами. Ему нравилась и солидность обстановки, и какая-то особенная деловая таинственность, а больше всего сам Ечкин, всегда веселый, вечно занятый, энергичный и неутомимый. Одна квартира чего стоила? Министерская обстановка, служащие, и все явилось, как в сказке, по щучьему веленью. В первый момент Полуянов даже смутился, отозвал Ечкина в сторону и проговорил: «А я-то думаю, Борис Яковлевич, очки себе купить, дымчатые, в золотой оправе, да?» «Разве у вас глаза слабы?» «Нет, но в очках как-то солиднее. Ставровский носит очки, Мышников. Одним словом, все серьезные люди». «А чего ж, можно и очки?» — милостиво согласился Ечкин, думавший совсем о другом. «Да, конечно, очки. Купцы и те нынче в очках ходят. Вон, Евграф Огибенин». «Да». На следующий день Полуянов явился в золотых очках и даже подстриг бороду а-ля граф Шамбор. Нельзя, дело было слишком серьезное, и каждая мелочь имела свое значение. Все знавшие Ечкина смеялись в глаза, и за глаза над его новой затеей. И для всех оставалась загадкой, откуда он мог брать денег на свою контору. Кроме долгов у него ничего не было, а из векселей можно было составить приличную библиотеку. Вообще Ечкин представлял собой какой-то непостижимый фокус. Его новая контора служила несколько дней темой для самых веселых разговоров в правлении Запольского банка, где собирались Ставровский, Мышников, Штоф и Драке. «Это какое-то безумие», — говорил Мышников. «Я на месте Ечкина давно бы повесился, а он железную дорогу строить придумал. Будет стеариновые свечи возить с закрытого завода», — вышучивал Штоф. «Даже можно так и назвать — стеариновая дорога». «Что-нибудь тут кроется, господа», — уверял Ставровский. «Я давно знаю Бориса Яковлевича. Это то, что называют гением без портфеля. Ему недостает только денег, чтобы быть вполне порядочным человеком. Я часто завидую его уму. Ведь это удивительная голова, в которой фейерверком сыплются самые удивительные комбинации. Ведь нужно было придумать дорогу». «Да, гений», — соглашался Мышников. «Совсем нового типа гений, вексельный. Ему все равно терять нечего. Недостает только, чтобы он объявил какую-нибудь войну». «Какую войну?» — не понимал по обыкновению Драки. «Мало ли какую. Была же какая-то война за испанское наследство. Вот бы Ечкину примазаться в самый раз». Вообще банковские воротилы имели достаточно времени для подобных разговоров. Дела банка шли отлично, и банковские акции уже поднялись в цене в 2,5 раза. Пока банковские заправилы шутили, Ечкин неутомимо хлопотал. Он то пропадал из Заполья, то снова появлялся точно метеор. И только один Полуянов, сохранивший чутье старого сыщика, понял, наконец, в чем дело. Ечкин потихоньку от всех разрабатывал неприступного миллионера Нагибина. Какими путями он пробрался к нему? Чем заслужил доверие этого никому не верившего скряги? Оставалось неизвестно. Но Полуянов отлично знал, что по вечерам, когда стемнеет, Ечкин ездил к Нагибину, жившему на краю города, и проводил там по нескольку часов. Конечно, даром Ечкин не стал бы терять золотое время. Он, впрочем, не один раз возвращался в изнеможенном отчаянии, брал Полуянова за пуговицу его сюртука и говорил: «Ведь я святой человек, Илья Фирсыч, святой по терпению. Господи, чего только я не терплю! Нет, кажется, такой глупости, которую не приходилось бы проделывать. И, ей-богу, не для себя хлопочу, а для других. Глупый народ, Борис Яковлевич, ничего не понимают. Я тоже натерпелся вполне достаточно. Да-да, например, деньги. Что такое деньги, когда они лежат без всякой пользы? Это все равно, если хорошенькую женщину завязать в мешок, да. Хуже — это разврат. Совершенный разврат, Борис Яковлевич. Нужно быть сумасшедшим, чтобы не понимать такой простой вещи. Деньги — то же, что солнечный свет, воздух, вода, первые поцелуи влюбленных. В них скрыта животворящая сила, и никто не имеет права скрывать эту силу. Деньги должны работать, как всякая сила, и давать жизнь, проливать эту жизнь и спускать ее лучами. Я то же самое всегда думал, Борис Яковлевич. Таинственные визиты Ечкина к Нагибину закончились совершенно неожиданно. Даже видавший всякие виды на своем веку Полуянов ахнул, когда Ечкин однажды утром заявил ему: «Илья Фирсыч, вы мне сегодня нужны. Ведь вы умеете быть шафером?» «Случалось. Только я-то сейчас не гожусь. Шафером бывают молодые, неженатые люди. А я... Ты пустяки! Там что-то нужно где-то расписаться. Одним словом, глупая формальность. Свидетелем могу быть. Дело в следующем. Да. Ведь вы знаете, что у этого миллионера Нагибина есть девица, дочь. Ей уже за 30, да. А ведь женщина тоже капитал, который необходимо реализовать. Хорошо. Вы помните, что есть молодой человек Колобов Симон? Он сидит на отцовской мельнице, совсем без дела, и ловит мух. Я и поехал к нему на мельницу и все объяснил. Если он женится на Нагибиной, у него будет все. Понимаете? Ну, конечно, молодой человек сначала ничего не понимал. Мне же пришлось ему объяснять, что ранняя молодость и женская красота в семейной жизни еще не составляют счастья, а нужно искать душу. Понимаете? Ломался, а я все-таки его привез и прямо к Нагибинам. Пришлось быть сватом. Без меня у них ничего бы не вышло. Так вот, будет свадьба. Такая, без шуму. И вы будете свидетелем. Полуянов смотрел на Ечкина с раскрытым ртом, потом схватил его за руку и восторженно проговорил: «Борис Яковлевич, ведь это что же такое, а? Это вам бы по-настоящему сибирским исправником быть!»